прежде чем горячиться, писать, ругать, копни глубже, сядь и подумай, кто виноват. И ты всегда поймешь, никто, никто. Таксист отказался вести. Дорога обратно, холостой пробег, слесарю плати. Сел на его место, через два дня сам заговорил. Дорога обратно, холостой пробег, слесарю плати. Отказались ремонтировать, невыгодно, а выгодно циклевать. Вниз пошел к ним на работу. Да, невыгодно, а выгодно циклевать. Телефонов нет, не ставят. У нас инвалиды. Действительно, инвалиды. 500 рублей дал и поставят. Так ведь, чтобы отказаться от 500 рублей, тот инвалид и этот. Честный человек должен сидеть в АТС. Принципиальный, редкий, допустим, бывший летчик. Но даже умереть один раз без оглядки легче, чем жить всю жизнь долго и без оглядки. Так вот, два одинаковых инвалида, а один еще дает 500 рублей. Нет мест в гостиницах. Администратор виноват? Нет. Начальник треста виноват? Нет. Клиент виноват? Нет. Министр виноват? Нет. Совет министра виноват? Нет. Народ виноват? Нет. Ну нет и нет. Мяса в Архангельске нет, а в Москве есть. Кто виноват? Завмат нет, завгар нет, министр нет. Он бьется, он приезжает раньше всех. Он по большому счету хочет, чтобы у всех было мясо. Он хочет, чтобы было в Архангельске. Он может туда приехать и знает, кто в тот вечер туда забросит мясо из Ленинграда. Он знает это. Он все знает, ему записки пишут. Совхоз виноват? Нет. Совхоз нет. Райком нет. Горком нет. Корова нет. Сколько могла дать мяса, столько дала. Никто не съел 5 килограмм, свою порцию не съели. Виноваты нет, но нет и нет. Когда есть, так и есть, и можно объяснить, откуда есть. Ну нет и нет, нет, и виноват кто? Никто. Квартира плохая, он что, себе забрал 5 квартир? Ну отдал по блату 20, допустим. Так ведь все 20 и освободили. Когда привыкаешь к этой радостной мысли, что никто не виноват, все хотят как лучше. Когда ее распустишь, Господи, ты становишься тихим и благостным и седым. Грызешь себе то, что подобрал, несешь на себе то, что дают, смотришь то, что показывают. С такой добротой и сочувствием глянешь на милиционера или активиста, и они не виноваты. Они же тоже не могут объяснить, или начинать злиться, кричать, что ты хромой, что у тебя глаз искусственный. И ты и я знаем, что так не спорят, так они же не спорят, они ругаются. Скажи им, да, иди спокойно. Когда распустишь то, что понял, и поймешь, что распустил, природа начинает манить, горы манят. Скалы неприступные зовут, колеса поезда заманивают, затягивают. Эй, никто не виноват, никто не виноват, никто не виноват, никто не виноват, никто. Все, справедливость восторжествовала. Я люблю проснуться, заснуть и проснуться среди запасов. Весь в продуктах. Хоть какое-то спокойствие на какое-то время. А кто знал, что уксус будет, а исчезнет горчица? Ну кто? Есть у нас в доме хиромантка, так она все о любви. А когда проще раскинуть насчет продуктов, неверные сведения дает. Мы в одном месте ажиотаж взвинтили, касторки набрали и валидола. А он есть и есть. А наоборот, исчезли от головной боли тройчатки-пятерчатки. И вот эти противники детей. Из аптек, чертовой матери. Только я набрал слабительного, как исчезла туалетная бумага. Ну, без нее можно обойтись. Я как запорного принял, так в прекрасном настроении нахожусь. Вторую неделю гуляю. Только салфеткой рот оботрешь, и практически все. Правда, и сами салфетки. Ну скажи, ну кто ожидал? Стали культурно так рты обтирать, носы промакивать, и втянулись. А я так скажу, все начали рты обтирать, а на всех рассчитано не было. Только на тонкий слой интеллигенции. Или пятерчатка, у всех сразу как схватила голова. Видимо, все об одном и том подумали. Но тяжелое это дело, в жизни не догадайся, что завтра пропадет. Потому что если догадываешься, что завтра пропадет, все бы сегодня бросились, и сегодня бы пропало. А так никто не ожидает, все спокойно прохаживаются, и вдруг кто-то первый вскочил, выскочил, и все забегали. А этого уже нет ни в Москве, ни в Воронеже, ибо здесь очень важна одновременность, чтобы не создавать очередей. Во всех городах сразу нет, и всюду тишина. Я удивляюсь людям, ходят, щупают, кастрюли не берут. Утюги стоят, бери. Один есть, второй бери, второй есть, третий бери. У меня в доме все по два, по четыре, по шесть, по восемь. Дверь нельзя открыть, кастрюли на голову падают, мука сыпется, постное масло отовсюду. Отовсюду вылетает. Зато могу месяц просидеть, как ледокол, без выхода. Все знаю. Изучение покупательского спроса. Да как можно изучить спрос, если спрос сам мечется, как угорелый, изучает сбыт? Потому что сбыт о завтрашнем дне не думает, а спрос аж синий стоит на каждом углу. Сила воли, принципиальность, честность, все у нас есть. Мы их еще не проявляем, время еще не пришло. Рано пока. Это ж такие орудия, что из них по воробьям не бьют. Да, согласен, я пока их подержу там не глядя. Что же я из-за этой чепухи потрачусь? Я говорю себе, потерпи. Я обязательно скажу то, что думаю, но не сейчас. Ничего, столько лет не говорил, еще потерплю. Мой час прогремит, а силу воли я на периферии тренирую. В горах Кавказа я латал в связке с молодыми людьми. Это я только жалкую часть назвал. Тех черт характера. И поддержка, и выручка, все у нас есть. Большая беда нужна. Что мы чикаемся, ночевать к себе не пустим, в драку не лезем, в поликлинике не поможем. Что это за масштаб? Другое дело, с этим в разведку бы пошел, а с этим нет. Где проверить, куда идти? Разведка нужна, обстрел нужен. Сидеть ночью в болоте без мыла. Вот где люди проверяются. А сейчас время спокойное. Пытки выдержишь? Дай уколю, дай пришиблю что-нибудь дверью. Будешь молчать или скажешь? Не имеет значения, что говоришь, что ты вообще знаешь. Ты даже не захочешь, ничего интересного не скажешь. А я тебе говорю, пытки выдержу. Больше того, сейчас скажу, а время придет, не скажу. Беречь надо принципиальность, смелость, гражданское мужество и не расходовать на ЖЭК, на производство, на каждое собрание. Да, посидел, проголосовал и пошел. Недостатков столько, знаешь, один вырвал, прошел дальше, они сзади аж заколотились. Так что каждый так и умирает, честным и смелым, все сохранив неприкосновенность. Он не виноват, его время еще не пришло. И доброта у людей есть, но к раненым в бою. Не на мостовой под Жигулями, а в степи под курганом. Там я тебя перевяжу и к своим на себе. А здесь где свои, где чужие? Вот если бы все на мине подорвались, но об этом можно только мечтать. Поэтому по-настоящему поется в песне, как только ты прикажешь, я не струшу. Товарищ, время будет приказ, действуем, а без приказа против, сами будем. И что смешно, министр мясной и молочной промышленности есть и очень хорошо выглядит. И что главное, мясная и молочная промышленность есть, мы ее видели, запах ее чувств. И что самое главное, продукция выпускается в 5 раз больше, чем в 40-м году. И что очень важно, действительно расширен ассортимент. И в общем, в очень удобной упаковке. Все это действительно существует, что бы там ни говорили. Просто чтобы это увидеть, нужно попасть к ним внутрь. Они внутри, видимо, все это производят. И, видимо, там же все это и потребляют. У них объем продукции возрастает, значит, возрастает потребление ими же. И нам всем, стоящим тут же за забором, остается поздравить их во главе с министром, пожелать дальнейших успехов им и их семьям, и спросить, не нужны ли им юмористы. У них сегодня внутри музыка, из-за забора слышны речи, видны флаги, там их день их промышленности. И мы, конечно, из последних сил можем окружить себя забором и праздновать свой день. Приятного аппетита! Так давайте объединим наши праздники. И вы не будете выглядеть так одиноко, пробираясь с работы домой и прижимая к груди сумочку с образцами возросшей продукции и расширенного ассортимента. Маленькие такие парочку, несколько штучек. А у вас публика ничего так вообще, приятно. Как это ни странно, не всюду это так уже и хорошо получают. Я однажды в один день, 8 марта, выступал на автобазе и потом в президиуме Академии наук. После автобазы я окрыленный вышел, а в президиуме просто об забор лицом. Я уж понял, что, видимо, я ни черта не соображаю. А может, там и академиков не было? Ну, неважно, главное, дотянул до конца уже, как травмированный спортсмен, знаете, доволокся и значит, и вышел. Ну, маленькая такая. Если бы я бросил пить, не гулял с друзьями, не танцевал, не тратил столько времени на женщин, был бы усидчив, я бы писал, читал, изучал, брал на дом работу, подмечал острым глазом, изобретал, сидел ночами, что-то открыл бы. От долгого сидения что-то открываешь. Защитил бы докторскую, написал бы пьесу, получил бы премию, уже тогда гулял с друзьями, танцевал и тратил столько времени на женщин, что я сейчас и делаю без этих хлопот. Так так и думал, что здесь меня поймут. Звонок. Скажите, это институт по отработке ориентации ракет в безвоздушном пространстве? А, в институте упала трубка, раздался выстрел, застрелился начальник первого отдела. На следующий день все брезенты переместились в тайгу. Звонок. Скажите, пожалуйста, это институт по отработке ориентации ракет в безвоздушном пространстве? Опять, бабах, застрелился опытный сотрудник-секретчик, гордость организации. На следующий день вся тайга вместе со снегом переехала в Каракум. Звонок. Простите, пожалуйста, это опять я. Я вам, наверное, надоел. Это институт по отработке ориентации ракет в безвоздушном пространстве? Да, чего тебе, Надю можно? Я когда-нибудь еще должен подумать над тем, почему эта штучка пользуется таким успехом. Теперь другая. Вот. Я вам хочу рассказать историю про попугая. У одного знаменитого профессора украли все. Обокрали, в общем. В том числе украли и этого самого. Ну, в общем, попугая, да. Он заявил в милицию, милиция искала, и вдруг попала на малину, где было много из вещей, в том числе и клетка с этим самым попугаем, да. Но вещи нашли, а этот вот в клетке попугай. Ну, он совершенно жутко. Летал? Нет. Кричал? Нет. Он выражался. Ну, он там наслушался. И профессор все вещи обратно принял и отказался взять этого самого в клетке, вот этого попугая, да. Магазин тоже принять отказался, там дети посещают. Домой все взять отказались. И милиция, знаете, что милиция сделала? Застрелила, нет? Съела, нет? Ну, выпустила. И теперь сверху над городом. Время от времени с неба несется, в общем, мат, в общем, на всех жителей, на все начальство там... Посланные истребители вернулись ни с чем. Вот, а потом слышали, пролетая над Череповцом, посылая всех к дряни матери. И что самое страшное, ему только 50 лет. А женщина свой, мужчина такой, мужичок такой. Все кричат, француженка, француженка, нет нашей бабы лучше. Наша баба – самое большое наше достижение. При той и так, и этак, и тетя Муть, и встал, сел, поклонился, романы, помолвки. Нашей 100 грамм дал, на трамвае прокатил, твоя. Брак по расчету не признает, что ты ей можешь дать. Ее богатство от твоего ничем не отличается. А непритязательная, крепкая, ясноглазая, выносливая, счастливая от ерунды. Пищу сама себе добывает. И проводку, и звездку, и кирпичи, и шпалы, и ядро бросает невидимо куда. А кошелки по 500 килограмм, и впереди себя коляску с ребенком, неизвестно чем толкает. Это ж после того, как просеку в тайге прорубила. А в очередь поставь, поставь в очередь, держит. Англичанка не держит, румынка не держит, наша держит. От пятерых мужиков отобьется, до прилавка дойдет, продавца скрутит, а точный вес возьмет. Вагоновожатый поставь, поведет. Танк дай, заведет. Мужа по походке узнает. А потому, как ключ вставляет, знает, что у него на работе, какой хмырь, какую гнусость ему на троих предложил. С утра слышали? Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Страна дрожит, то наши бабы на работу пошли. Идут наши святые, плоть от плоти ребрышки наши дорогие. Ох, эти приезжают финны, бельгийцы, новозеландцы. Лучше, говорят, ваши женщины ничего в целом мире нет. Так и расхватывают, и вывозят, и вывозят. В чем, говорит, ее сила, она сама не понимает, какая она. Надо, соображает, не надо, не соображает. Любишь дурочку, держи, любишь умную, изволь, хочешь крепкую, хочешь слабую. В любой город к нему едет, потерять работу не боится. В дождь приходит, в пургу уходит. Совсем мужчина растерялся и в сторону отошел. Потерялся от многообразия силы глубины. Слабший значительно оказался наш мужчина, очумел, дурным глазом глядит, начальство до смерти боится, ничего решить не может, на работе молчит, дома на гитаре играет. А это ни черта не боится, ни одного начальника в грош не ставит. До Москвы доходит за себя, за сына, за святую душу свою. За мужчин перед мужчинами стоит. Так и запомнится во весь рост. Отец плачет в одно плечо, муж в другое. На груди ребенок лет 30. За руку внук 10 лет держит. Так и стоит на той фотографии, что в мире по рукам ходит. Одна на всю землю. А такая помоложе, такая вот. Я говорю, я не могу в очереди стоять. Не могу в очереди стоять. У нас в Батуми можно всю жизнь в очереди стоять. У нас никто не стоит, только приезжие стоят. У нас там что-нибудь есть, разносят по городу. Дороже получается, зато без очередей. Я в Ленинграде не могу, я хочу улицу на красный свет переходить. Я должна перебегать там, где я хочу. Я не могу ждать открытия парка или сезона. Я должна делать то, что я хочу. Неужели это непонятно? Я не могу жить среди переходов, перекрестков, звонков, свистков, ограждений. Ну, дерево стоит, оно же такое, как я. Почему же его охранять, а меня нет? Волку дать бегать, лосю дать бегать, зайцу дать бегать, а мне нет. Я не могу с 8 до 5. Я не могу по звонку бежать на работу. Я должна бежать, когда я хочу. Мне 19. Я росла на берегу на камнях. Я бегала с мальчишками. Я не хотела учить музыку, потому что я не могу сидеть неподвижно. Я и так пою, зачем мне рояль? И бегаю босиком. Я должна бегать там, где я хочу. А должна жить там, где я хочу. Мы птицы охраняем, чтобы они летали, где хотят. Как же мы человеку говорим, живи здесь, ходи туда, здесь не ходи, здесь не лежи, здесь не пой. Вы меня извините, я в Ленинграде не могу. Приезжайте в Батуми, пойдите по дороге на Михинджиури, зайдите в лес и крикните «Диана!» И я выйду. Вот так мы хотя бы будем знать, где кончается одна, но начинается другая. Так, поаплодируем легко, и все. Если нет, я сам скажу, все, и все, будем читать дальше. Мы читаем письма и радуемся, насколько выросли интересы наших читателей. Семенова волнует, когда в его доме будет горячая вода. Письмо написано живо, заинтересовано, с оригинальной концовкой. Липкин, пожилой человек-инвалид, без ноги, мог бы отдыхать, но пишет, интересуется, когда отремонтирует лифт. Письмо написано прекрасным языком, со старинными оборотами, яркими примерами. Целая группа читателей в едином порыве написала об ассортименте продуктов в ближайших магазинах. Не каждый профессионал найдет эти берущие за душу слова. Это уже литература. Страстно и убежденно написано письмо о развалившемся потолке. За каждой строкой, как под каждым кирпичом, встают живые люди наших дней. Уже есть стиль, чувствуется, как много пишут авторы. Условно произведения читателей можно разбить по сезонам. Зимой большинство увлекается отоплением, очисткой улиц. Осенью живо пишут о люках, стоках, канализации. Летом многих интересует проблема овощей, железнодорожных билетов. Но нет такого уголка, куда не заглянуло бы пытливое око нашего читателя. А насколько возрос уровень культуры? Ну каких горожан раньше интересовали вопросы зимовки скота? Заготовки кормов. А сейчас люди поднимаются до требования соблюдать культуру животноводства. Просят, умоляют укрепить дисциплину в животноводческих комплексах. Особо интересуются сроками убоя крупных рогатых животных. Каких горожан раньше интересовало, будет нынче урожай или нет? А сейчас многие спрашивают, что уродило, что не уродило. Сколько засеяно гречихи и где именно она растет. То есть мы читаем письма и радуемся многообразию ваших вопросов. Хочется надеяться, что и читатели радуются многообразию наших ответов. Вторая половина 20 века. Туберкулез отступил, сифилис стал мельче, но шире. Воспаление легких протекает незаметно. Дружба видоизменилась настолько, что допускает предательство, не нуждается во встречах, переписке, горячих разговорах и даже допускает наличие одного дружища. Откуда плавно переходит в общение? Общением называются стертые формы грозной дружбы конца 19-го, начала 20-го столетия. Любовь также потеряла угрожающую силу середины 18-го, конца 19-го века. Смертельные случаи крайне редки. Небольшие дозы парткома, домкома и товарищеского суда дают самые благоприятные результаты. То есть любовь в урбанизированном цивилизованном обществе принимает причудливые формы. От равнодушия до отвращения по вертикали и от секса до полной фригидности по горизонтали.